Глава 14. Гробовский заглянул в больницу уже вечером, когда шел с поезда. Зашел за Аглаей, но и доктор был рад, весь уже извелся от любопытства. «Ну что?» — заулыбалась Аглая. «Чайку, да пойдем?» Девушка шустро развела керосинку, поставила чайник. Поручик, чмокнув невесту в щечку, уселся на топчан и устало вытянул ноги. «Эх, Иван Палыч, испортил ты мне всю обедню». Но вскинулся было доктор. Алексей Николаевич со смехом махнул рукой. «Ладно, понимаю, правильно действовал, девчонку спасал. Однако и ты вовремя там оказался», — проверяя недавно заполненный Аглаей журнал, усмехнулся Иван Палыч. Гробовский пожал плечами. «Так говорил же, давно этого черта Сильвестра выпасал. Тут, чую, напал на след. А ну, смотрю, в скверике Витюша наш с девочкой сидят, воркуют. Он мне про тебя и сказал. Ну, а дальше ты знаешь. Кстати, вторая-то девчонка, как ее? Гертруда?» «Как?» «Пароли Гертруда. А так-то она Маша». Отложив журнал, Иван Палыч расставил на столе кружки. «Свалила, зараза, не сказавши никому». «Кого свалила?» Снова не понял сыскарь. «Ну, Устинью проводила, да уехала домой на попутной подводе. Родичей каких-то встретила. И в Зарном была раньше всех». Доктор вдруг потупился. «Жаль, Сильвестр ушел. Ищи его теперь». «Ох, виноват, понимаю». «Никуда этот черт не денется», — неожиданно хохотнул Гробовский. «В Москву ему нынче не в масть, старые грешки не пускают. А здесь, в уезде, все связи. Бордель — это так, для разгону, как и приводные ремни. Нет, тут крупную аферу ждать надо. Где большими деньгами запахнет, там и Сильвестр. Объявится, не сомневайся». Пуговица, медная, сияющая, не давала она доктору покоя вот уже целых 3 дня. Понятно, не сама пуговица, а тот, кто ее оставил. Кто забрался в каморку Ивана Палыча и что-то там искал? А что можно было искать? Какие такие ценности? Деньги доктор не копил, да и с нынешней каждодневной инфляцией это выглядело бы глупо. Тогда что? Ну, разве что почтовый квиток от перевода на 10 тысяч. Ну да, ну да. Вот это может быть. Искали, да не нашли. Квиток этот доктор хранил на работе, в смотровой. В столе, среди прочих бумажек, в которых сам черт ногу бы сломал. Как говорится, подобное прячь среди подобных. А вообще, не худо бы отдать квиток Чарушину, он же власть. Аглае нынче был предоставлен выходной. Уехала с женихом в город присматривать наряд для свадьбы. Вот Иван Палыч ныне и был за нее. Провел утренний обход, записал все в журнал, да благостно улыбнулся. Больных нынче было мало, всего-то 3. Поздней весной в деревнях обычно не болели. Начиналась страда, и все болячки куда-то уходили, возвращаясь лишь ближе к зиме. Некогда было болеть. Посевная, покосы, выпасы. На крыльце послышались торопливые шаги. Скрипнула дверь, и на пороге возникла худенькая румяная девчушка с круглым курносым лицом. Синяя юбка, белая с вышивкой рубаха, поверх овчинный жилет-кожух, в светлой косе атласная голубая лента. Модница. «Ой, Иван Павлович, припозднилась чё ли?» «Здравствуй, Глафира», — доктор спрятал улыбку. «Так, самую малость». «Ну, тогда пойду, приберусь». Сняв овчинку, девушка загремела ведрами. И вдруг резко обернулась. «Иван Палыч, а к нам иностранец приехал. На автомобиле, в клетчатых портках. Вся деревня смотреть сбежалась, и я...» «Понятно. Доктор как раз собирался зайти к Анне Львовне. Поглядим, что там за иностранец. Хм». Иностранца Иван Палыч встретил уже по пути. Тот ехал на большой легковой машине непонятной марки. Похоже, что на станцию, или скорее в город. Клетчатая кепка-шотландка, рыжие космы, пышные бакенбарды, белый пиджак. Какие штаны, не видно, в салоне сидел. Этак восседал, важно, и на доктора не обратил никакого внимания. Лишь блеснули стекла пенсне. Экий франт, и что ему тут надо? Впрочем, мало ли, может, хочет основать какую-нибудь земельную концессию. Проходя мимо школы, Иван Палыч с удивлением посмотрел на пустующий двор, обычно полный ребячьего веселья. В классе, насколько можно было разглядеть через окна, тоже никого не было. Даже сторож Мефодич и тот отсутствовал. Интересно, зайти. «Здрасте, Иван Палыч!» На крыльце вдруг возник знакомый мальчишка. Вася, сын кузнеца Никодима, и нынче, похоже, один из любимчиков Рябинина. «Иван Палыч, Степан Григорьевич не велел беспокоить». «Что так, занемог?» «Не», — рассмеялся Василий, — «бумаги какие-то составляет». «К нам тут иностранец приезжал, шотландский скаут». «Скаут?» — доктор хохотнул и закашлялся. «Неужто и вправду шотландец?» «Истинно так», — истово перекрестился мальчишка. «Какой-то главный там у них. Хочет с нами, со Степаном Григорьевичем, это, концессию на летний лагерь». Сильно Степана Григорьевича хвалил, потом с ним о чем-то в кабинете говорили. «Так что мы теперь все будем скауты. Эх, скорее бы лето». «Да многих ли отпустят?» — усомнился доктор. «Огороды, покосы, скотина». «Отпустят», — Василий важно надул щеки. «Во-первых, дней на 10 всего. А во-вторых, иностранец. Все бесплатно, за счет Великой Британии. Построения разные, игры и еда от пуза. Родители уж многие захотели, иностранец же и бесплатно». «Ну, коли бесплатно, тогда понятно, тогда сам Бог велел». В город Иван Палыч и Анна Львовна приехали на поезде. На Дуксе Аннушке было неудобно. В юбке не поедешь, сесть боком намаешься все же далековато. А надевать конно-спортивные панталоны слишком вызывающе. Ладно бы в деревне, в лесу. Однако же нынче был особый день, можно сказать, праздничный. Председатель уездного комитета Временного правительства господин Воскобойников лично просил всех своих сотрудников в обязательном порядке присутствовать нынче вечером в местном театре, где должно было развернуться некое празднично-помпезное действо, посвященное пропаганде внутреннего военного займа, пышно именуемого «Заем свободы». Что ж, надо так надо. Анна Львовна надела самую красивую свою блузку и самую дорогую шляпку, недавно подаренную Иваном. Доктор тоже примоднился, насколько мог. Белая сорочка с галстуком, доблеско начищенные штиблеты, шляпа. Изящная пара, черт побери. Так ведь первым классом и поехали. В проходящем экспрессе других билетов не было. Еще на станции Иван Палыч купил газеты, местные и центральные, более-менее свежие. Усевшись у окна, развернул кадетскую речь. По сути дела, официальный орган правительства. Зачитал Аннушке вслух. «К вам, граждане свободной России, к тем из вас, кому дорого будущее нашей Родины, обращаем мы наш горячий призыв. Сильный враг глубоко вторгся в наши пределы, грозит сломить нас и вернуть к старому, ныне мертвому строю. Только напряжение всех наших сил может дать нам желанную победу. Нужна затрата многих миллиардов, чтобы завершить строение свободной России на началах равенства и правды. Не жертвы требует от нас Родина, а исполнение долга». «Я думаю, мы еще это сегодня услышим», — улыбнулась Анна. Доктор пошуршал газетами. «А вот что ваши эсеры пишут. Подписку на заем свободы организованно провели рабочие Петроградской фабрики «Русская цветопись». Одесские металлисты, потратив на облигации 15 тысяч рублей из больничной кассы, заявили: «Раз буржуазия уклоняется от исполнения долга, рабочие отдадут на алтарь Родины последние крохи». О как! А вот еще. Газета «День». Тянулись тысячи рук с кредитками, с драгоценностями, с обручальными кольцами. Военные снимали с себя знаки отличия. Простые женщины, возвращаясь из хвостов, отдавали хлеб, сахар и прочее, добытое с таким трудом. Многое сейчас же продавалось с аукциона за неслыханные цены. Подписка на заем в Петрограде достигла 75 миллионов рублей. Ого! В целом же по стране она составила в среднем около 20 миллионов в день. Однако, учительница покачала головой. А местные-то что пишут? Дай-ка ведомости. Ага. В театре сегодня ожидается концерт учащихся женской гимназии. и выступление знаменитой актрисы Софьи Гославской. Ничего себе!» Ахнув, Аннушка всплеснула руками. «Вот это да, сама Софья Гославская». «А кто это?» — невинно поинтересовался доктор. Анна Львовна округлила глаза. «Да ты что, Иван, кроме своих микробов вообще ничего не знаешь? Да помнишь, на той неделе в синематограф ходили, обрыв смотрели. Она там играла Марфеньку». «А-а-а», — Иван Палыч сделал вид, что вспомнил. «А еще она где снималась?» «Да много где. Руслан и Людмила, Снегурочка, Ревность, Сестра Милосердия». «Сестра Милосердия», — прикрыв глаза, негромко протянул доктор. «Наверное, хороший фильм». «Санитарный поезд. Женечка, Мария Кирилловна, сестрички. Где же вы теперь? Все там же, в поезде?» «Мария Кирилловна, впрочем, нет. А Завьялова, интересно, из контрразведки куда? И выпустили ли вообще? С его-то ходьбой по краю и дружбой с такими сомнительными людьми». «Иван, Иван, ты спишь, что ли? Приехали». Вокзал оглушил газетчиками. «Заем свободы! Заем свободы! Уже в Зареченске! Создано коалиционное правительство с участием эсеров и меньшевиков!» «Ого!» — на ходу удивился доктор. «Ань, слышала? Ваши в правительство вошли, не только в Совете теперь». «И правильно. Давно пора было пригласить в правительство представителей революционных партий». «Заем свободы!» — продолжали вопить мальчишки. «Сегодня в театре госпожа Гославская. Коалиционное правительство создано». «Коалиционное, дефективный». Иван Палыч хмыкнул и, взяв Аннушку под руку, быстро зашагал к извозчикам. Уездный театр блистал электрическим светом и солнечными зайчиками, проникавшими в фойе сквозь большие витринные окна. Еще не начинало смеркаться, а народ уже собрался. Воскобойников во фраке с манишкой, его заместитель Краюшкин в таком же наряде. Вот Чарушин помахал рукой, Ольга Яковлевна, спасибо ей за браунинг. Иван Палыч светски раскланивался со знакомыми. Вот кто-то хлопнул по плечу. «Здоров, Иван Палыч». Петраков, в новом защитного цвета френче с красным бантом. Таком же, как и у военного и морского министра Александра Федоровича Керенского. Эсера и бывшего адвоката, с кобурою на поясе. «И тебе, Василий Андреевич, не хворать. Как здоровье?» «Вашими заботами». «Здравия желаю». Завидев начальство, подбежали запыхавшиеся милиционеры, похожие на старшеклассников-гимназистов. Да, собственно, они ими и... Один из них, Виктор, отвел доктора в сторонку и так довольно стеснительно поинтересовался насчет той девушки. «Ну, Анюта, как она?» «Да все хорошо с Анютой. Учится, в театре играет». «Она говорила Офелию», — застенчиво улыбнулся Виктор. «Ну, передавайте поклон». «Обязательно. А может, я еще и записку напишу?» «Иван, смотри-ка». Доктор оглянулся. Анна Львовна показывала на большие плакаты, которые прямо на глазах вешали рабочие сцены. Один изображал стоящего на трибуне солдата в шинели и с винтовкой в руках. Внизу развивались темно-красного цвета знамена, а сверху шла надпись «Заем свободы». На другом — двое гимназистов или юных рабочих на фоне красного знамени и дымящихся заводских труб призывали обывателя подписываться на «Заем свободы». «Родина и свобода в опасности. Дайте государству деньги для борьбы с врагом». На третьем плакате Георгий Победоносец браво разил змея копьем, утверждая: «Старый строй повержен, воздвигайте здание свободной России». «Красиво», — заценил доктор. «Красиво? Это же Кустодиев. Ой», — Анна Львовна всплеснула руками. «Верхний-то край оторвался». В фойе уже бежали рабочие с лестницей. Один с молотком полез наверх, второй держал лестницу. Вот, посмотрел наверх, на миг обернулся. Скуластый, курносый нос, рыжеватая прядь, выбивающаяся из-под фуражки, нагловато-вороватый взгляд. «Черт, а это случайно не...» «Нет, у Гвоздикова лицо пошире и понаглее. Этот же... хотя...» «Иван, Иван, смотри!» Анна Львовна дернула доктора за руку. В фойе только что вошли несколько человек из уездного совета во главе с председателем Елисеем Терентьевым. Нынче он был уже не на костылях, а на протезе, с палочкой, и передвигался вполне уверенно, бережно поддерживаемый под руку писаной красоткой в модной с карманами юбке и сером жакетике с баской и витым шнуром. «Господи!» — ахнула Анна Львовна. «Это не наша ли Марьяна, внучка Степана, лесника?» «Нет, ты посмотри, какая стала! Молодец!» «Иван Павлович, Анна Львовна!» Председатель и его спутница замахали руками и подошли поздороваться, выказать все свое уважение. В конце концов, и Марьяна, и Елисей были обязаны доктору жизнью. Пока поздоровались, повыспрашивали что да как. Когда Иван Павлович обернулся, рабочих уже не было. Так что же, все-таки Гвоздиков или показалось? А даже если и Гвоздиков, он вполне мог отстать от криминала и вот подался в рабочие сцены. «Все равно, надо будет Гробовскому сказать». «Господа, господа», — заволновалась Анна Львовна, — «уже третий звонок, идемте же в зал скорее». Первым выступил Воскобойников. Взойдя на трибуну, он нудно, но, слава богу, недолго, зачитал загодя написанный доклад, после чего передал слово гимназисткам. Под бурные аплодисменты на сцену вышли девушки в коричневых гимназических платьях и белых парадных передниках. Проникновенными голосами гимназистки спели акапелла «Холодно, сыро в окопах» из репертуара Марии Эмской, после чего принялись по очереди читать стихи. «Велимир Хлебников», — шепотом прокомментировала Аннушка. «Ах, как же славно!» Хлебникова, и не только его, читала и появившаяся под шквал оваций актриса Софья Гославская. Сверкающие глаза, локоны, шикарное вечернее платье с голыми плечами, золотой кулон. Ах, как ее принимали, настоящая звезда. На трибуне показался какой-то вальяжный господин в смокинге и с седой бородою. Как шепотом пояснили соседи, представитель самого министра финансов Шингарева. Отпив водички из поставленного на трибуну графина, вальяжный господин откашлялся и... «К вам, граждане свободной России, к тем из вас, кому дорого будущее нашей Родины, обращаем мы наш горячий призыв. Сильный враг глубоко вторгся в наши пределы. Только напряжение всех наших сил, затрата многих миллиардов, требует от нас Родина». Иван Павлович едва не расхохотался в голос. Представитель Министерства финансов один в один пересказывал газетную статью, кою доктор прочел еще в поезде. Однако мог бы и получше подготовиться, ага. Все же пришлось пожертвовать 20 рублей, иначе было неудобно. Гвоздиков, не Гвоздиков. Целый день Ивану Палычу казалось, что за ним кто-то следит. То в больничке за окном вдруг сверкнули чьи-то глаза, то скользнула юркая тень за забором. Глюки пошли. Усевшись в смотровой, буркнул себе под нос доктор. «Зеленые, блин, человечки. Доработался. Тяпнуть, что ли, спиртяшки?» «Впрочем, нет. Сначала к Гробовскому. Сказал, к 5 дома будет, пораньше». Экономя бензин, доктор махнул рукой Аглаю, да пошел пешком. Что тут было идти-то? Мимо рощицы, по непыльной дорожке, прибитой ночным дождем, да свернуть напрямик на тропинку, бегущую меж зарослей ивы и краснотала. Желтели, колыхались солнышки-одуванчики, прислушивались к чему-то зеленовато-серые медвежьи ушки. Вот пеночка выпорхнула почти из-под ног, унеслась. А вот утка крякнула недовольно и вдруг улетела. Кто-то спугнул. Иван Палыч резко обернулся. Показалось, кто-то шмыгнул в кустах. Наверное, заяц. Однако и про пуговицу Алексею Николаевичу рассказать не худо, раз уж сам никого ничего. Или про пуговицу говорил уже. Ну, тогда напомнить, а главное про Гвоздикова. Да, может, и показалось. А если нет? Где Гвоздиков, там и Сильвестр. Нет, наоборот, конечно. А то, что Гвоздиков завязал, это еще бабушка надвое. Выйдя на деревенскую площадь, Иван Палыч прибавил шаг и остро ощутил чужой взгляд в спину. Обернулся. Никого. Только как-то странно шевельнулись у школы кусточки. А ветра, между прочим, не было. Ладно, поглядим. Как проверяться на случай хвоста? Иван Палыч, Артем, знал только из шпионских фильмов. К примеру, можно наклониться, якобы завязывая шнурки. Хмыкнув, доктор так и сделал. Осмотрелся и, никого не заметив, зашагал себе дальше. А еще можно подойти к витрине, если бы таковая была. Сделать вид, что чем-то там заинтересовался, а на самом же деле смотреть в витрину, как в зеркало. Ну, вот большие окна бывшего трактира, ныне гостиница «Гранд-отель». Чем не витрина? И тоже пусто. Только лавочник прошел, поздоровался. Ну, Иван Павлович, ну точно надо бы тяпнуть, хотя бы чуть-чуть. А еще можно... Да хватит уже. Нет, все же в последний раз. Зайдя за угол, доктор резко развернулся, затаился. Если кто за ним следит, он сейчас вот сюда и выбежит, попадется. Не, никто не выбежал. Лишь сзади вдруг послышался чей-то ехидный голосок. «Плохо вы проверялись, Иван Павлович. Все ваши уловки еще в книжках про Ната Пинкертона описаны, так что напрасно. Я от вас не отстала, а вы меня не заметили, вот». Доктор повернул голову. «Анютка, Пронина, а ты чего здесь?»